Глава 6.2. Квартира, наконец, погрузилась в полную тишину. Спали все ее обитатели. Марина во сне общалась с мамой, восседая на мягком покрывале, полной экзотических фруктов корзиной на яркой зеленой поляне. Ее дочь купалась в море у берегов солнечной Греции, ныряя голышом с друзьями с борта небольшой арендованной яхты теплые волны, а сын воевал острым мечом, нещадно рубя врагам головы, восседая верхом на мощном вороном жеребце. Чувствовал он себя при этом не грозным воином, а консервой, наглухо запакованной в стальные доспехи. В зале стучала о деревянную раму плохо прикрытая форточка. За окном в темноте истошно орал чем-то всполошенный ворон. Но эти звуки жильцы квартиры 145 54-го дома уже не слышали. Спали все, кроме той, что пыталась пробраться сквозь стены, шипя от жуткой боли и кляня, на чем свет стоит, установленную Ильтой защиту. Анна проснулась на удивление бодрой, с аппетитом поела, принарядилась, накрасилась и с чувством полного удовлетворения отправилась на работу. Она решила поступать зеркально действием Матисса. Улыбаться в ответ на его улыбку, не обращая внимания, когда он безразличен, и ни в коем случае не отвечать на звонки, общаясь исключительно посредством переписки. После трех безуспешных звонков в течение дня Бобров сподобился написать поздним вечером. «Что делаешь? Почему не берешь трубку? Сразу с места в карьер? Без доброго вечера или здрасте? Никаких тебе, дорогая? Или прости за ночное недоразумение?» Была очень занята. Тут же коротко и по существу отвечала Нюта. «Может, все-таки встретимся?» Сделал он очередную попытку поговорить. «Сейчас не могу». Продолжая отнекиваться, добавила в подробностях. «Очень устала и пахну, как табун лошадей. Мечтаю забраться под душ и поесть. Возвращаюсь домой после тренировки». «Все это можешь сделать у меня», — настаивал мужчина. «Нет, не могу. Мы с тобой почти не знакомы». Отказалась блондинка, справедливо решив, что единственный секс не дает права считаться близкими знакомыми. После этих нескольких фраз Матисс замолчал. «Ни тебе уговоров, ни извинений!» А Аня ликовала. Врубив на всю громкость любимую группу Queen, отстукивая пальцами одной руки по панели, в такт песни и подпевая Меркури. Пусть так, всего несколько слов, но властный себялюбец начал проявлять к ней интерес. За окном лил весенний дождь, омывая стекло тоненькими ручейками, стекая по ленивым дворникам. «Господи, как же мне всего этого будет не хватать!» Она с нежностью погладила черный руль автомобиля, мотая головой под голос Фредди. «Как я смогу жить там без любимого Рока?» Анна взглянула на городской навигационный указатель ближайшей станции метро, проплывающей мимо. Однажды она войдет в него и окажется за много-много галактических миль. Или чем там исчисляется расстояние между мирами? В совершенно незнакомом месте. Там, где не будет любимой работы, друзей детства, коллег и много чего другого, милого сердцу. Мотнула головой, словно пытаясь отогнать на потом рвущие душу мысли, решив, что любимым песням она сумеет в конце концов научит дворцовый оркестр. Ну, не может же на другой планете совсем не быть музыкантов. К тому же никто не отменял контрабанду, решила блондинка. Надо прикупить пару чемоданов пообъемнее, желательно с двойным дном. Дома ее ожидали уже два букета. Паша не терял надежды, одаривая красными розами. Принц делал то, что было ему не свойственно. и получалось у него намного удачнее, чем у прожившего долгое время рядом бывшего. Анна зарылась лицом в разноцветный букет тюльпанов, вдыхая аромат нежных цветов, удивляясь, как Бобров узнал, какие цветы она любит, совершенно забыв, кто служил у него советницей. Так продолжалось несколько дней. Матис находился на связи, писал сообщениями по несколько фраз в день и отправлял цветы курьером. Но дальше этого дело не шло. Аня уже не просто кипела. Она варилась во множестве противоречивых чувств. Любопытстве, чем он занимается. Злости при мыслях о том, что принц видит в ней лишь предмет собственности. Потребности узнать, чем живет и дышит за разговорами. И, конечно, желание ощутить горячие поцелуи не только на губах, но и внизу живота. Хотелось увидеть мир, в котором родилась, и где предстояло провести большую часть будущей жизни. Но в то же время страшили открывающиеся возможности. Блондинка хотела, боялась, интересовалась. Ее пугало, влекло, и она ревновала. Анна с удивлением для себя поняла, что влюбляется в этого совершенно незнакомого ей человека. Если его игнорирование – выбранная стратегия, то она была правильной. Охотницу по жизни поймали на крючок любопытства, а остальное само собой приложилось. На секунду смежила веки, переваривая внезапно открывшуюся правду, и тут же услышала пронзительный визг тормозов не своей, а чужой машины. Нюта мгновенно открыла глаза, но была ослеплена яркими фарами приближающегося автомобиля и судорожно вцепилась в руль в попытке избежать столкновения. Она растерянно смотрела, как в зеркало, в лобовое стекло таранящего ее транспорта. За рулем машины убийцы сидела ее полная копия, довольно улыбаясь, а за секунду до столкновения покинула неуправляемую Хонду. Аня закрыла глаза, почувствовав дикую боль, пронзившую тело, слыша, как с хрустом и скрежетом собирается в гармошку железо, стекло и пластик машины, попутно ломая ей кости. Она закричала во всю силу легких, перекрывая звуки страшной аварии. «Мама! Мамочка! Помоги!» призывая ту, которая всегда приходила на помощь. И мама пришла, но скорее та, неизвестная, погибшая в чужом мире. Женщина, как две капли воды, походила на вырастившую ее мать, только одета в странную длинную пеструю одежду. Она в одно движение за руку вытащила дочь через сорванную с петель дверь и обняла, крепко прижимая к себе, словно коконом укутывая, мягкостью собственного тела. «Ничего не бойся», — шептала мама, прислонив голову ребенка к груди. «Держись, девочка моя, я не дам тебе погибнуть». Вера в то, что все будет хорошо, наполнила сердце спокойствием. Аня всхлипнула от безмерной нахлынувшей нежности к родительнице и обиды, за что так с ней, но тут же провалилась в беспамятство, вновь атакованная невыносимой болью. Марина не бежала, а буквально летела по длинному белому коридору, на ходу натягивая халат. Стук каблуков по кафелю гулом отзывался в висках разболевшейся головы. Ей позвонили час назад и сухим бесстрастным голосом диспетчера сообщили, что дочь, Иванова Анна Владимировна, в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Девочку готовили к операции. Глава семьи не помнила, как полураздетая выскочила на улицу, металась по двору, считая секунды до появления пробивающегося сквозь пробки такси. Она забыла обо всем на свете, даже о том, чтобы позвонить сыну. Лишь слова хирурга, минуты назад закончившего делать операцию ее девочке, вернули в реальность. Состояние вашей дочери тяжелое, но не критическое. Он снял с лица маску. Совсем молодой человек, голубыми словно небо глазами, по-доброму смотрел на бледную, как смерть, Марину. Все сложное позади. Не беспокойтесь, поезжайте домой. Все равно вас не пустят в реанимацию. Да она еще и не приходила в сознание. Можете забрать вещи внизу. Спросите медсестер, они объяснят, где и как. Доктор, скажите, что у нее сломано? Женщина с трудом узнавала собственный голос. Переломы голени, правой ноги, ключицы и двух ребер, перечислял врач насмерть испуганной женщине. Ушиб легкого и сотрясение мозга. Вы же сказали, что ничего страшного. Марине казалось, что отмытый до блеска кафельный пол сейчас уйдет из-под ног. Для подобной аварии – да, успокаивал хирург. Мозг и позвоночник целы. Просто чудо какое-то. Будто шлем с каркасом были надеты. Стянув с головы бирюзовую в цвет костюма шапочку, пригладил рукой светлые волосы и уже собирался уйти, но остановился. Ребята, которые привезли вашу дочь, сказали, что машина просто в хлам. Мужчина покачал головой. Еще бы! Прямое лобовое столкновение на большой скорости. Прямое столкновение? Охнула домохозяйка, прижимаясь спиной к стене в поисках подпорки, и с трудом проговорила, заикаясь, зачем-то схватившись за горло. Лоб в лоб? Кто-то намеренно въехал в ее машину? Как так? Доктор пожал плечами. Видно, сильно старались попасть. Крепитесь и не отчаивайтесь. Он дотронулся до руки растерянной Марины в попытке хоть как-то подбодрить. Как я уже сказал, все будет хорошо. В рубашке ваша дочь родилась. Хирург вернулся в закрытый блок, а она продолжала стоять, опираясь о стену, и пытаясь понять, что теперь делать.